Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день, очень-очень-очень дорогие радиослушатели! И как всегда, в кухне Кришны мы готовим новое замечательное блюдо. И как это новое замечательное блюдо называется? Это блюдо называется гаджар-вада. Гаджар-вада. Или морковные крокеты с пряностями. Морковные крокеты с пряностями. Итак, мы сегодня на кухне Кришны играем в крокет. Ну, вроде бы преданные спортом не увлекаются особо. Но почему, когда это делается для Кришны, можно и поиграть. Можно и выигрывать даже. Да. Ну, известно, что в играх Кришны все выигрывают. Ну да, конечно. Итак, морковные крокеты. Шикарно. Это закуска, и она никого не оставит равнодушным. Эргун, я смотрю, что вы принесли морковку, орехи и свою любимую кокосовую крошку. Да-да, это все входит в состав вот этой смеси для морковных крокет. Угу. Итак, будем диктовать рецепт. Запишите, пожалуйста. Значит, 4-5 очищенных морковок средних, вымытых. Вот я сейчас как раз начинаю мыть эти морковки. Дальше по рецепту. Одна чашка, это 100 грамм, нутовой муки или муки из обычного гороха. Мне, наверное, тоже придется делать муку из обычного гороха, но уже с помощью кофемолки. Дальше 2 столовые ложки грецкого или лесного ореха, крупно растолченного. Да, Нергуна, я смотрю, вы уже орехи все принесли. И дальше 1 столовая ложка натертого свежего кокосового ореха. Нергуна, ну вот ту кокосовую крошку, которую вы принесли, вот в пакетиках я вижу, я такие же пакетики видел на беговой. Да, совершенно верно, их там можно приобрести. 1 столовая ложка нарубленных листьев кориандра или петрушки. Ну, это можно приобрести на любом рынке. Дальше по рецепту идут пряности. 2 стручка свежего острого перца, очищенных от семян и мелко нарезанных. Еще такие замечательные пряности, как куркума, половина чайной ложки. Также половина чайной ложки соли. А вот гарам масалы 1 чайная ложка. Еще понадобится нам пекарский порошок или просто пищевая сода на кончике ножа или четверть чайной ложки. И, конечно, для обжаривания во фритюре топлёное или растительное масло. Вот и весь рецепт. Эргуна, я с морковкой справился, и теперь я займусь нутовой гороховой мукой. Буду в кофемолке хмелить. А я тем временем приготовлю все пряности. Я напоминаю, какие. Гарам масалу, куркуму, специю, соль, 2 стручка острого перца, ну и пекарский порошок. Все я это вытащу поближе к плите. Пользоваться кофемолкой нужно несколько этапов, чтобы она не сломалась. То есть включили, выключили, включили, выключили. И так у вас будет все окей. Совершенно правильно. Итак, морковки мы приготовили тертые. 2 чашки. Это около 250 грамм. Нергуна, посмотрите, достаточно я сделал мелкую или вот крупу из гороха? Нет, Володя, нужно еще раз ее помолоть, потому что очень крупная. Ага, хорошо. Зернышко. Хорошо. Итак, еще один компонент, как добавка к этим крокетам. Это йогурт. Йогуртом рекомендуют поливать уже готовые крокеты. Йогуртом или райтой. Райты мы называем жидкие салаты, которые делаются тоже на основе йогурта. Йогуртом или йогуртом. Совершенно верно. Итак, мы замешиваем пасту, которая состоит из моркови, нутовой муки и пряности. Прошу не путать зубной. Да, еще добавляем грецких или лесных орехов. Вот в данном случае у нас грецкие. 2 столовые ложки. Смесь, из которой приготавливаются эти крокеты, должна быть достаточно густой, чтобы она не распадалась при обжаривании во фритюре. Именно поэтому небольшое количество воды, которое понадобится для этой смеси, вы добавите уже потом, после того, как размешаете все с морковью, муку и орехи, и пряности. Ну, наверное, пора доставать наш замечательный кархай. Да, пока я замешиваю эту смесь, ты достанешь кархай и растопишь в этом кархае топленое масло, которое называется ги. Хорошо. Теперь начнется сам процесс игры, то есть катание крокетов. Совершенно верно. Ведь крокеты, они должны иметь круглую форму. И если паста достаточно густая, можно сделать это руками. Ну, вы знаете, вот паста, она достаточно жидкая, руками, ну, никак не слепляется. Да, она распадается, и вот в этом случае, именно для этого случая, я и принесла круглую ложечку, которую используют для детского питания или для мороженого. Ту ложечку, кажется, уже использовали в таком блюде, которое называется пакора. Совершенно верно, это очень удобная ложечка. Пока ги нагревается, мы хотим вам напомнить про достоинства этого прекрасного продукта. Кроме вкуса, ги имеет еще много хороших качеств. Например, его можно нагревать до высоких температур, и в отличие от сливочного масла, оно не будет пениться или дымиться. Потому что вода и твердые белковые вещества из него удалены. Чистое ги не портится. Более того, согласно аюрведе, чем дольше стоит ги, тем ценнее оно становится. Выдержанная ги от года и более приобретает целебные свойства. Ги – идеальная среда для тушения и жарения. Если вы введете этот продукт в свою кулинарную практику, перед вами откроется много новых возможностей, о которых вы раньше и не подозревали. И имеет тонкий сладковатый ореховый привкус. И блюдо, приготовленное на нем, отличается ни с чем не сравнимым вкусом и ароматом. К тому же считается, что оно не повышает уровень холестерина в крови. Ги, как основной компонент пищи, высоко ценилось еще в ведические времена. Наряду с зерном и коровами оно считалось главным богатством домохозяев. Не зря ги преданные называют жидким золотом. И жидким золотом ги считают еще и потому, что его можно несколько раз использовать, процедив через тонкий слой марли. Но лучше через 2 слоя марли. Совершенно верно. Ну вот наша ги нагрелась, и мы продолжаем игру в крокет. О, прекрасно, замечательно. Вот это блюдо, которое называется гаджар-вада, и в нашей книге есть много разновидностей вады. Это вот такие круглые крокеты, которые делаются, как правило, из гороховой муки. Итак, я смотрю, что все эти блюда так или иначе делаются с йогуртом. И вижу, что действительно не зря вы принесли йогурт сегодня. Да, но еще раз напоминаю, йогурт добавляется уже потом, как соус или подлива. Можно это блюдо также подавать и с овощами, и, как я уже сказала, с жидкими салатами, с райтами. А сейчас, Володя, да. Давай бери ложечку так. И потихонечку окунай в горячее масло наши крокеты. Ага. Играем! Играем, продолжаем играть дальше. Причем я думаю, что наши радиослушатели играют вместе с нами. Итак, надо взять ложечкой немного пасты и пальцем столкнуть эту пасту в горячее масло. Продолжаем до тех пор, пока в масле не окажется 8 или 10 крокетов. Итак, играем. И при этом нужно отрегулировать огонь и часто переворачивать крокеты, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон. Это должно занимать 4-5 минут. Ниргуна, да, вы сказали, что мы играем 4 или 5 минут, но вообще-то для Кришны мы готовы играть целую вечность, ну как и он для нас. Совершенно верно. Тем более, что в этой жизни, в этом мире, так или иначе, мы все играем какие-то роли. Да, да, да, да. И этот материальный мир, на самом деле, большой театр. Да, но самая интересная роль, самая вкусная роль, самая главная роль – это роль слуги Кришны. Да, роль преданного. Роль преданного – это самая-самая-самая такая лакомая роль. Да, и преданные играют эти роли с большой радостью. Господь на самом деле, Он ценит именно такое непосредственное отношение к Нему, не богобоязненное, а именно такое любвеобильное, детское, непосредственное. Да, то есть Господь ценит именно такое спонтанное отношение, и мы этому учимся в нашей жизни. То есть мы, как дети, которые в детстве играют, допустим, с куклами и учатся быть родителями, а потом ими становятся, да. Они учатся с детства. Так и мы учимся служить Кришне, как бы играючи. Да, как... Играющий вслуг. Кстати, Ниргуна, вы знаете, именно вот это мне так понравилось в сознании Кришны, потому что, ну, я не встречал в других конфессиях этого, ну, как мне кажется. А здесь именно вот такая непосредственность, она очень притягивает. Ну, на самом деле, мы действительно, мы учимся играть роль слуг. Да. Вот, потому что редко кто сразу с рождения уже готовый слуга Бога. Да. Готовый преданный. Мы на самом деле репетируем. Репетируем. Репетируем в этой жизни, в этом материальном мире роль преданных. И так или иначе постепенно кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени ими становимся. Ну да, но репетиция не последнее, как говорится, дело для того, как будет конечный результат для спектакля. Да, то есть да. Репетиция – это немаловажно. Да, это на самом деле этапы нашего духовного развития. Да, и вот наша кухня – это, можно сказать, репетиция. Да, конечно, поэтому мы приглашаем всех играть в эту духовную игру. В этот репетиционный зал. Да, так что играем в крокет. Играем, играйте вместе с нами. А сейчас пора вынимать шумовкой наши крокеты и откидывать на сито. Да, Ниргуна, или дуршлаг. Да, вот я дуршлаг поставлю сейчас, тогда чтобы и кастрюльку под него, чтобы масло стекало именно вот в эту кастрюльку. Да. И тем временем можно новую партию крокетов закладывать масло. Ниргуна, какую партию будем закладывать? Ну как, какую партию крокетов? Всю партию крокетов будем сейчас закладывать. Итак, вот последние круглые крокеты потихонечку окунаем снова. И вот пока наши крокеты жарятся, я думаю, что не мешало бы повторить правила игры. Да, потому что, как говорится, повторение мать учения, тем более, если это повторение в музыкальной форме. Приятнее занятия в мире нет, чем приготовить для Кришны обед. И веселее служения нет, поэтому мы сыграем в крокет. Крокет не спортивный, вы не пугайтесь. С нами на кухне вы оставайтесь, узнаете новые плюс-секреты. Как же рвады морковные крокеты. Полезно в такой крокет играть и Кришну при этом вспоминать. Сегодня готовятся гаджервады, служение играющее выполнить надо. Итак, принимая полезный совет, мы начинаем играть в крокет. Вначале готовим для этого поле. Возьмем 5 морковок и не более. 100 грамм муки из нута надо, иначе не выйдет гаджервада. И грецких орехов, или фундука 2 ложки натрем и отложим пока. И крошки кокоса, неплохо бы ложку. И зелени тоже добавим немножко. Крокеты морковные, гаджервада, играющие просто делать надо. Получился душистым крокет, пряности мы добавим букет. Гарам масалы и куркумы, масло моркови положим мы. Острого перца 2 стручка, можно и пекарского порошка. Перец очистят семян под водой, он очень острый и даже злой. Бывает порой и жжет нашу кожу. И соли в крокеты добавим тоже. И чтобы шары по полю катать, всю массу, конечно же, надо смешать. И если густое получится тесто, водички немного добавлять. И все составляющие игры вы отложите до поры. В разные игры мы в жизни играем. Часто про Бога мы забываем. Только себя всегда развлекаем. Но если уж выпало вам служение, то это, поверьте, просто везение. И если готовишь для Бога порой, так делай крокеты с веселой игрой. С радостью выполни Кришнину волю, старание отмерив громадную долю. И Господа игры вспомни при этом. Вы на любви замесите крокеты. Соблюдая правила игры, мы для крокета катаем шары. Это дело совсем простое, если тесто у вас густое. А если жидкое получилось, особой беды тогда не случилось. Круглую ложку доставайте и медленно в масло окунайте. И ложку круглую для мороженого здесь использовать тоже можно. И творчество весело применяйте. Масло нагрейте, огонь зажигайте, щеткость нужна на кухне Кришны, чтоб наши крокеты отменами вышли. И все игры Кришны. Не забывайте, играйте. Жарим мы в масле все крокеты, огонь регулируя при этом. Переворачивая, пусть подрумянится минуточек 5. Они пожарятся, шумовка из масла крокеты вынь и на дуршлаг или сетку откинь. Затем хорошо их йогуртом полить и Кришне крокеты предложить. Пусть наши игры будут для Кришны. Вот и крокеты отменно вышли. Очень похожи они на котлеты, но все же другие эти крокеты. Шарики с морковкой, гаджервады. Гол, с жидким салатом. С райта из йогурта. И с овощами. Играйте в крокеты, вы вместе с нами. Играйте и выигрывайте. О, oh, yes. Итак, гаджервады или морковные крокеты с пряностями подают горячими или комнатной температуры с овощами, райтой или йогуртом. Ниргуна, и пока они горячие, давайте мы их предложим Кришне. Обязательно предложим, и для этого нужно будет достать специальную посуду для Кришны. Конечно. Поднос. В отдельную чашечку наливается вода. Нужно будет полить наши морковные крокеты йогуртом. И сверху положить листочек туласи. И бери колокольчик. Да. И будем предлагать, как всегда, читая маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Есть специальные мантры-предложения, которые в наших книгах в конце можно прочитать в разделе «Йога приема пищи». Преданные добавляют обычно от себя слова любви и преданности. Дорогой мой Господь Кришна, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Итак, мы предложили пищу Кришне. А пока пища предлагается, мы поговорим о специях. Да, потому что специи, ну, это бесконечное разнообразие. И самым обыкновенным продуктом специи дают неповторимый вкус и аромат. Специи делают съедобными многие продукты. Да, специи уничтожают болезнетворные вещества в продуктах. Например, те же корнеплоды. Мы сегодня применяли морковку, и вот специи, они могут разрушать ядовитые химические соединения в продуктах, и в частности в корнеплодах. Хм, интересно. Ну, это, наверное, в данном случае перец, который, я знаю, является очень хорошим антисептиком. Да, здесь именно красный острый перец как раз и спасает. Еще мы здесь применяли прекрасную пряность, куркуму. Ну, нашу любимую. Да. Куркума, куркума, которая сводит тебя с ума. Да, это ее особенность. Да. И сейчас вот про куркуму мы еще немножко поговорим. Куркума на санскрите называется халди. А по-английски она называется турмерик. Турмерик. А еще ее называют зарчава. Это по-грузински, наверное. Нет. А еще ее называют, сейчас скажу, цадария. Цадария, это тоже по-грузински. И еще она зовется куркумой лонга. куркума, лонга. Лонга – это колдун, что ли? Тот сорт, который мы применяем. Известно более 2500 лет, как желтый имбирь. И в первом веке ввезена в Грецию. Как зарчава, она известна в Средней Азии. В ее состав входит крахмал, краситель куркумы, смолы и эфирные масла. И в кулинарии она широко используется в супах, овощах, закусках. Придает своеобразный запах и окраску, желтую такую яркую окраску. Ну да. Вот, предположим, если мы готовим с вами плов, то за 5 минут до снятия уже с огня, непосредственно плова, на килограмм риса нужно куркумы совсем чуть-чуть на кончике ножа. На кончике ножа или примерно 1/4 чайной ложки. И напомню, что плов мы имеем в виду вегетарианский. Ну, конечно. Куркума при этом пряность очень популярная и входит в состав почти всех карри. Карри – это смесь пряностей. В классическом карри куркумы входит до 30%. Но если мы заговорили о карри, то могу сказать, что кроме куркумы там еще кориандра до 50%, шамбала до 10%, чили до 6%. Это классическая карри. Вообще интересно, так вы говорите, шамбала, чили – прям название стран. Как называют пряности, интересно. Да, но мы сейчас говорим про куркуму. Ну да. Итак, какие же свойства еще ценные есть у куркумы? С точки зрения аюрведы она обладает вкусом горьким, вяжущим и острым. С точки зрения той же аюрведы она понижает капху, то есть слизь, и повышает питу и вату, то есть повышает воздух и огонь. И в небольших дозах хороша она для конституции питы, но очень нежелательно для ярко выраженной конституции ваты. Вы знаете, я подумал, что радиослушатели, которые не знают этих терминов, которые впервые, они, конечно, могут нас не понять, но если они будут регулярно слушать наши передачи, они поймут. Конечно, тем более, что у нас часто проходят передачи «Школа выживания», где выступают врачи-аюрведисты. Ну да. Итак, в небольших количествах куркума понижает кислотность. А в больших она повышает. И куркума действует на элементы всех тканей. Действует на системы пищеварения, дыхания. Действует стимулирующе. Действует как ветрогонное средство, как ранозаживляющее средство и как бактерицидное. То есть у нее столько-столько талантов, да, в этой пряности. Да. Она помогает при несварении пищи. При плохой циркуляции крови она очищает кровь. Это всем известно. Ну да. Лечит диабеты и прекрасно помогает при многих кожных заболеваниях. То есть радиослушатели могут подумать, что это прям, ну, без нее никак не обойтись, и они будут правы. Да. Куркума заживляет раны, лечит также она циститы, согревает кровь и является, к тому же, природным антибиотиком. Это, в общем, то, что против биотика. А что такое биотик? А биотик, это, я думаю, что это биологически вредные вещества. Ну, это моя спекуляция, конечно, мне так кажется. Ну, ясно. Ну, а если серьезно, то куркума еще к тому же воздействует на тонкое тело. И считается, что она стимулирует обмен веществ и выводит токсины из организма. Это уже всерьез. Ну да. И всерьез еще есть противопоказания. Какое, интересно? А то, что куркума не разрешается при туберкулезе. Угу. Вот как ранозаживляющее средство, куркуму можно смешивать с водой и делать из нее такую пасту. Но это щепоточка куркумы и немножко воды. Да, и вот эта паста, она очень хорошо против зуда, экземы, и даже, говорят, такая паста улучшает цвет лица. Она проникает внутрь и благоприятно очищает всю кожу. Ну, как партизан. Да. Вот. И эту пасту обычно снимают теплым молоком и накладывают как маску на 5 минут. Также вот эта смесь куркумы с топленым маслом еще поджаренным луком. Хороша при нарывах и язвочках. Делают в таком случае примочки и прикладывают к пораженному месту. Вот такая рекомендация аюрведы. Еще куркума применяется с медом как наружное средство при ушибах и растяжении мышц. Вот я бы с медом употреблял бы. И вовнутрь. Да, и вовнутрь. Ну, ты меня не удивил. Итак, вот такая замечательная пряность куркума. Ниргун, а вот вы сказали, что она влияет на тонкое тело, а вот какое качество она добавляет, вот я не помню, что вы сказали? А, я как раз этого не сказала. А, вы не сказали. Что куркума, она влияет на такое прекрасное качество, как обстоятельность. О, да. Обстоятельность, да. Это значит аккуратность, чёткость. Надо, мне побольше поэтому, надо. Поэтому, да, вот именно. Поэтому вот это качество очень неплохое для этой специи. Ергуна, ну я знаю, что специи, они воздействуют комплексно на весь организм. Да, не просто как лекарство узкого какого-то направления. Вот несколько пакетиков пряностей, 2-3, допустим, 2-3 пакетика или лучший комплект – они заменят, конечно, вам всю аптеку и даже больше, потому что они дешевле и эффективнее. Не только дешево и быстро, но и вкусно. Да, конечно. И специи, к тому же, это любовь и мир в вашем доме. Вот женщины древности, они знали толк в пряностях, они умели вот составлять и таким образом уют в доме создавать с помощью пряностей. Да, Ниргуна, вы же рассказывали как-то об этом. Да, действительно, они знали секреты применения пряностей и умели создать в доме определенный настрой. И таким образом они создавали действительно дома удивительную благостную атмосферу. А вот современные женщины, мне кажется, они тоже могут, если они постараются. Но я знаю, что ученицы Прабхупады, такие как Ямуна Девидаси или Рамхура Девидаси, это удивительные матаджи, которые знают все эти секреты и делятся с другими преданными, и выпускают даже книги кулинарные, делясь своим таким примером и знанием. Действительно, мы же пользуемся книгой Рамхура Девидаси. Да-да. Итак, я думаю, что, Володя... Время. Вышло. Время вышло. И мы теперь будем... Опять звонить колокольчик и снова читать Маха-мантру. Да. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна, Кришна. Хари, Хари. Хари Рама. Хари Рама. Рама, Рама. Хари, Хари. И теперь мы с благодарностью принимаем от Кришны милость, которая называется прасадом. Вот эта пища, которую мы снимаем с алтаря, это называется прасад. И мы перекладываем прасад в свою посуду, а посуду Кришны моем и аккуратно ставим на чистую полочку, где она и должна храниться. И теперь вот этот прасад, милость Кришны, можно и попробовать. Основной момент нашей сегодняшней игры. Я бы даже сказала, что это приз. Да. Это приз. Да, это гол. Шайба. Да. Это гол, да. Вот очень хорошо вот эти вот крокеты, гаджур, вады, именно с йогуртом. Мы еще вам дадим потом несколько рецептов подобных. Бесподобных, я бы сказал. Бесподобных, да. Ниргуна, ну давайте, начинайте. Приз уж, раз есть уж, все. Вкусно, я уже пробую. Сейчас я побду. Очень вкусный просад. Замечательный. Слушайте, ну это всем призом приз. Да, Володя, я тебе открою секрет. Я даже сказал, вот сегодня я первый раз это блюдо готовлю сама. Удивительно получилось. Ниргун, это не приз, это сюрприз. Ну я считаю, что игра сегодня получилась удачной. Я даже сказал, что это сюр. Да. Ну такой вкусный очень. Здесь все здесь, ой, масса ощущений. Советуем приготовить. Да, обязательно, потому что иначе зачем мы все это делаем? Зачем мы тогда встраивали эту игру? Да, зачем игру, конечно. Так что играйте вместе с нами. Играйте лучше нас. Играйте и выигрывайте. Да. Итак, до новых встреч в эфире. Да. Лилии подготовили передачу. И играли вместе с вами. Бхакта Володя. И Ниргуна Девидаси. Хари Кришна. Всего хорошего. Хари Кришна. Что кричали, навсегда и сердце вышли. Душа твоя оставила тревогу, подари цветок и плод.